17. Нужно ли учиться? Учитывая то, сколько времени, сил и денег нужно потратить на получение образования, такой вопрос напрашивается сам собой. Особенно если вспомнить знакомых, работающих не по профессии или создающих успешный бизнес без всякого образования. В чем польза учебы? Создание новых нейронных связей. Зачем учить синусы, косинусы и запоминать стихи, если это вряд ли пригодится тебе в жизни? Дело в том, что изучение нового развивает память, логическое и критическое мышление. Подтверждение знаний. Ряд вопросов при приеме на работу отпадает сразу после предъявления диплома. Иногда компании ищут кандидатов из конкретных вузов, потому что уверены в качественном образовании их выпускников. Нетворкинг. Нетворкинг — это общение с людьми, которые могут быть полезны. Однокурсники и преподаватели могут помочь с поиском работы в будущем. Чтобы заниматься нетворкингом, ходи на разные конференции, бизнес-завтраки и тематические мероприятия и обменивайся контактами. Навыки. Каждое умение и знание может дать тебе преимущество. Представь, что два сотрудника окончили один и тот же факультет. Только один знает французский язык, а другой — нет. Кого выберут для командировки в Париж? Вероятнее всего, первого. Во время учебы ты получаешь много навыков, и любой из них может пригодиться. Гибкость. Многие рано или поздно хотят сменить работу. Это возможно благодаря образованию, курсам повышения квалификации и профессиональной переподготовке. Образование дает тебе возможность самостоятельно выбирать, чем заниматься по жизни. Интерес. Знаешь людей, которые с горящими глазами рассказывают о том, чем они занимаются? Они как будто не устают и постоянно хотят узнать что-то новое. Если научиться делать то, что тебе действительно нравится, не придется работать ни дня в жизни. И вся твоя деятельность будет бескрайней Марианской впадиной интересных вещей.